Оставив сыну труды и радости славы, которую поминутно надо завоевывать заново, он довольствовался тем, что распоряжался своим угасанием. Его бывший секретарь в историческом театре Симон Гиршлер взялся вести его дела в Париже, в то время как сам он вернулся в Брюссель, где остались дом, дочь и много друзей. Впрочем, на самом-то деле он жил между двух столиц, пользуясь любым предлогом, садился в поезд и вновь окунался в парижские шум и суету, прислушивался к парижанам, которые потихоньку ворча приспосабливались к новому режиму, затем возвращался в Бельгию к изгнанникам с их вечными жалобами. Судебное разбирательство, которое должно было уладить его отношения с кредиторами, шло своим ходом. 18 апреля 1853 года было, наконец, принято решение о выплате долгов, но предложенное судом соглашение между несостоятельным должником и его кредиторами оказалось вполне приемлемым. 45% гонораров Дюма отныне шли на уплату долгов, 55% оставались ему самому. При таких обстоятельствах Александру показалось возможным окончательно перебраться в Париж и, устроив роскошный банкет для изгнанников-республиканцев и для своих друзей-бельгийцев, он сообщил Мари и Наэлю Парфе, что они остаются в Брюсселе в чудесном доме на бульваре Ватерлоо, который был снят до 1855 года, а сам стал весело собирать вещи, готовясь к новому парижскому рождению. Конечно же, ему хотелось по мере возможности вернуть себе расположение соотечественников. И он подряд напечатал великолепную графиню де Шарни, эшборнского пастора, который прошел незамеченным, и Катрин Блюм с довольно лихо закрученным детективным сюжетом. Роман, оставивший, увы, любопытство читателей неутоленным. Разочарованный полуудачами своих романов, его воодушевленный успехами сына в театре, он в свой черед решил снова попытать счастье на подмостках. Благодаря доброжелательному отношению Арсена Уссе сумел заключить с последним договор на комедию в 5 актах, которую надо было представить во второй половине июля, и засел за работу. Пьеса, получившая название «Людовик XIV и его двор», должна была, согласно его замыслу, рассказывать о романе молодого короля с Марией Манчини накануне свадьбы Его Величества и Марии Терезы Испанской. Но ведь это был всего лишь замысел, который следовало еще облечь в слова, причем как можно быстрее. И Александр трудился над этой пьесой, не прекращая метаний из Парижа в Брюссель, из Брюсселя в Париж. Эти железнодорожные скитания взад и вперед вели его от милой маленькой Изабель, влюбленной и горевшей в лихорадке, к милой маленькой Мари, чья нежность могла сравниться разве что с ее же ревностью. Дюма теперь призывал дочь в свидетели того, какую жалость внушает ему любовница. «Вчера вечером я был у Изабель», — пишет он Мари. «Я знал, что она больна. Оказалось, она очень плоха. На этот раз она, может быть, оправится от новой вспышки болезни, но третьего обострения ей не выдержать. Я застал ее с 15 пиявками на боку. Рядом с ней был врач, который предпочитал прижигать ранки ляписом, а не останавливать кровь обычными средствами. На спину больной только что перед моим приходом налепили вытяжной пластырь, и она не переставала ворочаться и стонать. Увы, несчастная девочка, она так молода, ей трудно будет умирать. Сегодня утром бедняжка была в изнеможении, как все больные этой злополучной болезнью, и говорила о белом платье, которое сошьет себе к весне. От изголовья Изабель Александр перемещался в Париже к изголовью другой женщины, которая тоже была его любовницей и тоже была больна, мадам Гиди. Конечно, она чувствовала себя немного лучше своей юной соперницы, но ты ведь знаешь, что означает улучшение в ее случае. Хроническая болезнь попросту ненадолго отпускает, чтобы вернуться вскоре с новой силой», — говорил он дочери наперснице. К счастью для Александра, он мог рассчитывать на третью парижскую любовницу, Анну Бауэр, которая, слава богу, была в добром здравии и даже родила ему в 1851 году сына Анри. Ребенка Дюма, правда, не признал, но охотно продолжал спать с его матерью. Надо сказать, ему почти никогда не удавалось решительно порвать с женщиной. Кроме того, он не пренебрегал и разогретыми кушаньями. Ненадолго появившись в Брюсселе только для того, чтобы отечески расцеловать Мари, успокоить ее насчет своих похождений и изучить под присмотром щепетильного Ноэля Парфе свои счета, он готов был без передышки снова мчаться в Париж, снова отправляться в Комедии Францез. Дюма закончил пьесу, посвященную юношеской любви будущего короля солнца. Изабель Зиза встретила его восторженно. Она ожила, посвежела, она даже отвечала на его ласки. Александр обрадовался этому, посчитав добрым предзнаменованием. Значит, художественный совет французского театра примет Людовика XIV и его двор, и предстоящее испытание окажется простой формальностью. Действительно, вскоре он сообщил дочери. Чтение прошло великолепно. Пьесу приняли единогласно. Тем не менее, с самого начала репетиции закулисная атмосфера была отравлена актерской ревностью. Обойденные мстили за то, что не получили роли, которые добивались, распространяя в ближайшем окружении министра Ашиля Фула слухи о том, что Дюма будто бы позволяет себе в своей пьесе высмеивать недавно заключенный брак Наполеона III с Евгенией де Монтихо, графиней де Теба. Поверить сплетне было легко. В самом деле, в обоих случаях речь шла о браках, заключенных по политическим соображениям на развалинах истинной любви. Подозрительный Ашиль Фул велел доставить ему рукопись.